Что-то промелькнуло в его глазах, колебания, раздумья, но тут же снова исчезло. Он снисходительно улыбнулся, лениво пожал плечами. «Моя, — сказал он, — моя беда в том, что я слишком многим владею. Вернее, слишком многими». И, закурив сигарету, он резко махнул рукой, словно предостерегая меня от дальнейших расспросов. «Я, если хотел, мог заниматься самим собой, мог исследовать свое дурное настроение, но к нему в душу вход был запрещен. Мы покончили с обедом, но не встали, а продолжали курить и пить. То и дело, заглушая хриплое пение по радио, до нас долетали болтовня и смех мальчишек-велосипедистов, скрип стульев и споры рабочих, играющих в кости. Я молчал, но нам больше не о чем было говорить. Все это время он не сводил с меня глаз, вызывая во мне странное чувство неловкости. Когда он сказал, что ему надо позвонить домой, встал и вышел из-за стола, мое напряжение ослабло, стало легче дышать. Но вот он вернулся, и я спросил, ну что? Скорее из вежливости, чем из интереса. И он коротко ответил, я велел прислать за мной машину. Завтра. Позвав хозяина, он уплатил по счету, не обращая внимания на мои слабые протесты, а затем, подхватив меня под руку, протиснулся между поющими велосипедистами, и мы вышли на улицу.